Какими-какими рогами? Понимаешь, это такие... В общем, неважно, их надо видеть своими глазами. Те, что жили в зоопарке, все бы сходили с ума, представляешь? Наверное, я бы тоже тронулся, если бы меня увезли из такой дивной страны. Там столько простора, можно бежать целыми днями и не встретить ни города, ни даже маленькой деревеньки. Хотел бы я там побывать. Хотя спору нет, еду легче добыть в городе, где людей, что муравьев. В живопырке, — вставила лисица, прервав поток его мечтаний. — Кстати, о еде, не пора ли нам подкрепиться? — По-моему, самое время, — согласился Камио. Он сразу почувствовал, что успел проголодаться. — Меня зовут Отассо, — сообщила новая знакомая, вялой поступью направляясь к дыре в заборе. — А тебя? — Камио. — А Камио? — Нет, просто Камио. — Смешное имя. — Откуда ты говоришь? — Из лесу, — торопливо ответил он, не желая возобновлять запутанный неловкий разговор. — А куда мы пойдем на промысел? Прошлой ночью мне не повезло, только залез в мусорный бачок, как меня захлопнули крышкой, просидел там до утра, удовольствие сомнительное. Вот Тассо оскалила зубы. — Нет, таскать объедки из бачков — это скучно. А мы с тобой не только поедим, но и повеселимся. Здесь поблизости есть одно местечко. Люди берут там горячую еду и несут домой. Туда и пойдем. Она выскользнула на улицу, и Камио вслед за ней. При мысли о теплой еде желудок возжимался. Он терпеть не мог теплого. Холодные куда вкуснее. К тому же холодную еду намного проще добыть, в бочках все быстро остывает. Но лисица замыслила что-то другое. Камио и Отассо, миновав несколько пустынных улиц, оказались в узеньком переулке, мощеном булыжником. Там находился маленький ресторанчик, в нем не было столиков, за которыми люди едят. Посетители покупали еду и уносили с собой. Камио знал про такие заведения. Около них всегда можно найти аппетитные гамбургеры, приправленные соусом. Правда, ресторан, к которому привела его новая знакомая, распространял какой-то необычный запах. Ароматы, носившиеся в воздухе, были слишком приятными и острыми. Люди выносили еду в особых блестящих коробочках. Отассо сделал лису знак припасть к земле и затаиться в тени у дверей. Сама она поступила точно так же. Прояснившиеся блестящие глаза лисицы были устремлены на дверь, откуда выходили посетители. «Сейчас полакомимся на славу!» — беспрестанно бормотала она себе под нос. «Вот ж будет объедение! Да чего люблю горяченькое!» «Может, нам лучше ждать у задних дверей?» Спустя некоторое время прошептал Камио, но лисица в ответ лишь сверкнула глазами, и он понял, сейчас с ней лучше не спорить. Сквозь застекленную дверь Камио увидел темнокожих людей, которые, не покладая рук, суетились в клубах пара. Стены ресторана были обиты темно-красной тканью. Тут и там висели картины, изображающие что-то вроде водопадов. Конечно, лису не удалось разглядеть их как следует. Он ведь не мог долго задерживать взгляд на неподвижных предметах. Зато запахи он ощущал явственно, необычайные, резкие, экзотические запахи. Интересно, что за еда скрывается в этих блестящих коробках, размышлял лис. Люди с коробками в руках выходили из ресторана по двое и по трое. Отассо все ждала подходящего момента.